Сожжешь — не вернешь, убьешь — не воротишь. Что бы вынес ты из горящего дома? Я-то, ай, не знаете, а еще и стопник. А то спрашивал загадку, али, говорит, дилемму, кабы выбирать, чтоб ты вытащил, кошку али картину, голубчика али книгу. Вопросы. Еще вроде как мучился, сумлевался, головой качал.